Статья вторая. Никитина Ф.Г. Павел Сергеевич Попов. Там же страницы 137 по 143. Профессор МГУ Павел Сергеевич Попов, годы жизни с 1892 по 1964, персона многоплановая и до сих пор во многом неизвестная. Для филологов он исследователь творчества Пушкина, Толстого, Достоевского и Чехова, фигура по существу созвучная таким корифеям отечественного литературоведения, как М.Ю. Лотман и М.М. Бахтин, наконец, лучший друг Михаила Афанасьевича Булгакова. Для философов Попов автор известных работ по истории логики, в частности, логики Аристотеля. Недавно опубликованные архивные документы позволяют говорить о Павле Сергеевиче как об оригинальном исследователе в области эстетики. Но главное, Павел Сергеевич – замечательный мыслитель, исследователь и поклонник Бергсона, один из первых русских критиков Гуссерля. Он принадлежал к тем представителям интеллигенции, которые после октября 1917 года продолжили далекие от марксистских идей классовой борьбы коммунистические традиции отечественной философии конца XIX – начала XX века, разрабатывали актуальные проблемы мировой философской науки. Список увлечений Павла Сергеевича можно было бы продолжить. Говорим именно об увлечениях, так как каждой проблемой Попов занимался с необыкновенным азартом и желанием рассмотреть интересующий вопрос глубоко и всесторонне. Он был талантливым преподавателем, лекции и семинары которого в МГУ до сих пор помнят ныне здравствующие их слушатели. Попов родился в семье крупного фабриканта-суконщика Сергея Максимовича Попова, жившего с 1862 по 1934 год, главы фирмы «Попов и сыновья», человека высокообразованного, интеллигентного, серьезно занимавшегося экономическим преобразованием своей подмосковной фабрики в районе села Красновидово и улучшением быта рабочих, за что получил серебряную медаль на международной выставке во Франции в 1900 году. Сергей Максимович Попов был земским гласным, членом партии кадетов и с опаской относился к революционным теориям, считая, что, руководствуясь ими, можно смести все и вся. Увлеченный идеями Льва Николаевича Толстого и немецкого фабриканта Фрезе, отец Попова организовывал в округе церковно-приходские школы. Общественная благотворительность составляла значительную часть его жизни. Недаром многие называли его просвещенным либералом, русским Оуэном. К концу жизни в своих автобиографических заметках Сергей Максимович писал: «Все мои усилия были поставлены на то, чтобы облегчить и скрасить положение рабочих, а солидная часть доходов обращалась к улучшению жизни окрестного населения. Это касалось не только Подмосковья. Попов участвовал в строительстве чайной и столовой на Хитровом рынке в Москве, в создании там дома презрения для женщин, отправлял деньги в туберкулезный санаторий для бедных в Ялте, в инвалидный дом в Рязани, в странно приимный дом на железнодорожной станции Бологое. Сергей Максимович был инициатором создания школы для взрослых и народного театра, участие в котором принимали и рабочие его фабрики, и все члены семьи Поповых. Он создал также оркестр народных инструментов, сначала балалаечный, затем духовой. Несмотря на большие доходы от фабрики, лоскутной гостиницы в центре Москвы на Тверской и магазинов в Москве и Харькове, загородный особняк, где прошло раннее детство Павла Сергеевича Попова-младшего в семье, отнюдь не утопал в роскоши. Самым ценным в доме были книги, нотная библиотека и рояль. Однако на воспитание детей, двух сестер и двух братьев, на поправку их здоровья, фабрикант денег не жалел. Как правило, зимой детей вывозили в Ялту или за границу, во Францию и Италию. Вся семья Поповых отличалась тягой к искусству. Отец и мать прекрасно играли на фортепиано и внимательно следили за музыкальным образованием детей. Не случайно старший брат Павла Сергеевича, Сергей Сергеевич, впоследствии стал учеником композитора А.Т. Гречининова, членом музыкальной секции Академии художественных наук, а младшая сестра Ольга служила в Большом театре. Другая сестра, Любовь Сергеевна, стала известным художником.